управление государством совершенно аналогично управлению семьей, с той только разницей, что государство представляет собой гораздо большее сочетание единиц, чем семья. Говоря об обязанностях человека к человеку, Конфуций не мог не коснуться отношений семейных. Коснувшись же последних, он не мог не сказать об отношениях государственных. Отношение главы семьи к остальным ее членам совершенно подобно отношению главы государства ко всем подданным. Поэтому у Конфуция является учение об управлении государством. Учение это настолько просто и ясно, настолько доступно пониманию всякого, и настолько обязанности государя связаны с обязанностями главы семьи и каждого ее члена, что невозможно представить себе какой-нибудь исключительности этого учения. Оно необходимо для всех. Законы жизни одинаково обязательны как для высших, так и для низших, для управляющих и для управляемых. Только отношения между ними и основы для правильного течения жизни несколько иные. Так, например, между отцом и сыном должна быть любовь, между государем и министром должна быть праведность, между мужем и женой – внимание к их отдельным обязанностям, между стариком и молодым – порядок, между друзьями – верность, говорит Менций. И Конфуций постоянно старается указать людям на то, как можно бесшумно и правильно регулировать механизм семьи в тесном смысле и семьи в обширном смысле государства, и какие условия для этого должны быть соблюдаемы. «Человек, — говорил он, — является представителем небес на земле. Он — высшее существо. Женщина повинуется наставлениям мужчины и помогает ему выполнить предначертание неба. Поэтому она не может ничего от себя определять, а подчинена трем правилам повиновения. Когда она молода, она должна повиноваться своему отцу и старшему брату. Когда она замужем, она должна повиноваться своему супругу. А когда супруг умер, она должна повиноваться его сыну. Она не должна думать о том, чтобы выйти замуж во второй раз. Никакие наставления или приказания не должны исходить от нее. Дело женщины — это хозяйственные заботы. Она не должна знать ничего за пределами своего хозяйства. Она не должна переходить границ государства. Дальше Конфуций определяет женщин, которых не следует брать замуж, основания для развода и тому подобное. Все это, разумеется, отнюдь не звучит для нас чем-то передовым. Но если мы всмотримся в другую сторону учения Конфуция об управлении собой и об управлении другими людьми, то мы поймем, что даже и такая ретроградность во взглядах на женский вопрос не является чем-нибудь опасным для китайца. Цзиньчжан спрашивал по поводу управления государством, и Конфуций отвечал: «Управлять значит выправлять». Но помимо религиозной жизни, которая, как мы старались показать выше, вовсе уже не стоит на такой низкой ступени, как у нас сложилось представление, общественные и экономические отношения китайцев находятся на высокой ступени развития. Что касается формы государственного правления в Китае, то она совершенно отлична от тех форм, к которым мы привыкли в западноевропейской практике. Описание ее может вызвать улыбку недоверия, так как она слишком отлична от наших форм. Но, тем не менее, описание разных лиц, посетивших Китай и ознакомившихся с его правлением, более или менее сходятся в этом отношении. Это следует сказать, по крайней мере, про Симона, Георгиевского, Смита, французских миссионеров и так далее. Здесь уместно будет отметить общую в этом отношении черту народов Крайнего Востока, за исключением Японии. Из обстоятельной прекрасной книги английского офицера Филдинга, описывающей бирманский народ, оказывается, что в Бирме характер правления такой же, как и в соседнем с ней Китае. Смит. У китайцев нет того, что мы разумеем под центральным управлением. Во главе правительства стоит император Богдыхан, но власть его номинальна. Он не располагает военной силой, которая дала бы ему возможность подчинить страну его воле. В этой стране, по их заявлению, существует полная свобода слова и печати, причем всякий может быть открытым ценителем мероприятий и видов правительства. Полная свобода веры, дающая возможность каждому гражданину по своему произволу принимать христианство, буддизм, магометанство или другую какую религию. В этой стране ассоциации и всякого рода артели достигли такого разнообразия, о котором в Европе не имеют еще и понятия. Банковские операции развиты настолько, что правительство нашло более удобным отказаться от своей монополии выпускать бумажные деньги и монету из драгоценных металлов.